подвала душного пьяные. Ты грубо за запястья, устали целоваться так. Иди изначально провальная, но я на задней твоей кожаной. Не бритый, не ухоженный. А ты не подходила мне с самого начала. Знаю, чем ты зацепил ты. Хотя я не такая осторожна. Знаю, знаю, все равно залипаю на твои тату. А ты мой bad, bad boy. Я окей, к тебе уехал до утра с тобой. А утром будто бы не было. Давай все скроем или давай настрой завтра пока. Это точка невозврата, за тебя молюсь, но номер удалить.